Сонет 71. Ты погрусти, когда умрет поэт, покуда звон ближайший из церквей не возвестит, что этот низкий свет я променял на низший мир червей. И если перечтешь ты мой сонет, ты о руке остывшей не жалей. Я не хочу туманить нежный цвет очей любимых памятью своей. Я не хочу, чтобы эхо этих строк меня напоминало вновь и вновь. Пускай замрут в один и тот же срок мое дыхание и твоя любовь. Я не хочу, чтобы своей тоской ты предала себя молве людской.